Глава 9. Клиффорд и Фиби. Нельзя не согласиться, что было что-то возвышенное и благородное в натуре нашей бедной Гефсибы. Или же, что весьма вероятно, что ее натура развилась бедностью и печалью, возвысилась сильной и скрываемой ото всех привязанностью всей ее жизни, и таким образом приобрела героизм, который никогда не был бы ее характерной чертой в других обстоятельствах. Гефсиба сквозь длинный ряд печальных лет пребывала в том самом положении, в котором она теперь находилась, по большей части отчаиваясь в нем, никогда не будучи совершенно уверена в своей надежде, но всегда понимая, что это лучшая участь, какой она может ожидать на земле. Собственно, для себя она ничего не просила у провидения. Она просила только даровать ей возможность посвятить себя брату, которого она так любила, так почитала в нем то, чем он был или мог быть, и которому сохранила преданность, неизменно одинокая во всем мире, в каждую минуту своего сознания и в продолжении всей своей жизни. Теперь, на закате своего существования, он возвратился к ней из долгого, странного и бедственного отсутствия и зависел от ее любви не только по отношению к своему физическому существованию, но и по отношению ко всему, что должно поддерживать его нравственную жизнь. Она отвечала своему призванию. Она решилась. Наша бедная старая Гефсиба в своем старом шелковом платье со своими окостенелыми суставами и с печальной суровостью нахмуренных бровей решилась на все, что было для нее возможно, и готова была бы сделать во 100 раз более. Мало видели люди взглядов трогательнее, и да простит нас небо, если невольная улыбка сопровождает это слово. Мало видели взглядов, в которых бы выражался такой истинный пафос, как в глазах Гефсибы в это первое утро. С каким терпением старалась она окружить Клиффорда своей теплой любовью и создать для него из нее целый мир, чтобы он не почувствовал никакого мучительного ощущения холодности и скуки за чертой этого мира. Сколько употребляла она маленьких усилий забавлять его. Как жалки, но великодушны были они. Помня его прежнюю любовь к стихотворениям и произведениям фантазии, она отворила сундук с книгами и достала 2 тома, которые в их время составляли лучшее чтение. В одном был переплетен Поп вместе с Ганом и Локком, а в другом — Татлер вместе с разными сочинениями Драйдена. Золото на их корешках давно потемнело, и самые листы в середине потеряли свою белизну и лоск. Клиффорд остался равнодушен к этим авторам. Все подобные им — любимые современной публикой писатели, новые сочинения которых сияют, как богатый узор только что вытканного ковра, через 1 или 2 поколения неизбежно теряют свое очарование для каждого читателя. И потому едва ли можно было ожидать, чтобы они произвели какое-нибудь впечатление на ослабленный ум своего прежнего поклонника. Гефсиба взяла Расселаса и начала читать описание «Счастливой долины», теша себя призрачным воспоминанием о том, что там высказан какой-то секрет довольства жизнью, который может послужить Клиффорду и ей, по крайней мере, на сегодняшний день. Но «Счастливая долина» была покрыта тучей. Кроме того, Гефсиба наскучила своему слушателю множеством ошибок в выразительности, которые она делала, по-видимому, вовсе того не замечая. В самом деле она как будто не обращала никакого внимания на смысл своего чтения. Напротив, очевидно, чувствовала скуку этого занятия. Голос ее от природы жесткий, в течение ее печальной жизни сделался мало-помалу похож на какое-то карканье. Это неприятное карканье, сопровождающее каждое радостное и грустное слово, в обоих полах означает укоренившуюся меланхолию, и дальнейший его звук выказывает всю историю бедствий, перенесенных человеком. Он производит на слушателя такое действие, как будто вместе с ним вырывается из души что-то мрачное, или, употребим более умеренное сравнение, это жалкое карканье проходя сквозь все изменения голоса, становится похожа на черную шелковую нитку, на которую нанизаны хрустальные зерна речи, получающие от нее свой цвет. Такие голоса высказывают нам жалобу на погибшие надежды и как будто просят смерти и погребения вместе с ними. Заметя, что Клиффорд не делается веселее от ее усилий, Гефсиба принялась искать по дому другие средства для более приятного препровождения времени. Вдруг глаза ее остановились на клавикордах Алисы Пинчон. Это была минута великой опасности, потому что, несмотря на страшные предания, связанные с этим инструментом, и на печальные арии, которые, как носился слух, разыгрывали на нем невидимые пальцы, преданная сестра воодушевилась было торжественной мыслью забарабанить по его струнам для Клиффорда и сопровождать музыку своим голосом. Бедный Клиффорд, бедная Гефсиба, бедные клавикорды, как бы вы были жалкие все трое вместе. Только какой-то благодетельный дух, может быть, невидимое вмешательство самой давно погребенной Алисы, отвратил угрожавшее им бедствие. Но худшее из всех зол, самый тяжкий удар судьбы для Гефсибы и, может быть, даже для Клиффорда, было его непреодолимое отвращение к ее наружности. Черты лица, никогда не отличавшиеся приятностью, а теперь огрубевшие от старости, горя и досады за него, платье и в особенности тюрбан, неловкие и странные манеры, усвоенные незаметно в уединении, таковы были характерные черты наружности бедной женщины. И потому нет ничего удивительного, хотя это крайне горестно, что инстинктивный любитель прекрасного чувствовал необходимость отворачивать от нее глаза. Пособить такой антипатии было невозможно. Она будет последним чувством, которое умрет в нем. В последнюю минуту, когда замирающее дыхание будет слабо пробиваться сквозь его уста, он без сомнения пожмет руку Гефсибы в знак горячей признательности за ее беспредельную любовь и закроет глаза. Не столько для того, чтобы умереть, сколько для того, чтобы не смотреть больше на ее лицо. Бедная Гефсиба! Она долго размышляла наедине, как бы пособить своему горю, и, наконец, придумала приколоть ленты к своему тюрбану. Но также, по внушению какого-то благодетельного духа, оставила это намерение, которое едва ли не было бы роковым для предмета ее нежных попечений. Независимо от невыгодного впечатления, производимого наружностью Гефсибы, во всех ее поступках проявлялась какая-то неуклюжесть, которая делала ее неспособной даже к простым услугам, не только к умиротворению кого бы то ни было. Она знала, что она только раздражает Клиффорда, и потому обратилась к помощи Фиби. В ее сердце не было никакой низкой ревности. Если бы провидению было угодно наградить ее героическую верность, сделав ее непосредственным орудием счастья Клиффорда, то это наградило бы ее за все прошедшее. Это доставило бы ей радость, конечно, не самую восторженную, но глубокую и истинную, стоящую тысячи бурных восторгов. Но такое счастье было невозможно. И потому она предоставила свою роль Фиби, верив ей драгоценнейшее из своих прав. Фиби приняла на себя ее обязанности весело, как принимала она все. И одна уже искренность ее чувства – дала ей возможность большого успеха. Бессознательным действием своей умной натуры Фиби решительно сделалась добрым гением брата и сестры. Угрюмость и запустение дома о Семишпилях, казалось, совершенно исчезли после ее появления здесь. Уничтожающий все тлен остановился между старыми бревнами скелета дома. Пыль перестала осыпаться так густо, как прежде, со старинных потолков на пол и мебель нижних комнат, или, по крайней мере, в них беспрестанно появлялась щеткой маленькая хозяйка, легконогая, как ветер, подметающий садовую аллею. Тени мрачных происшествий, поселившиеся как привидения в пустых и печальных комнатах, и тяжелый, неподвижный запах, который смерть столько раз оставляла после себя в спальнях, должны были уступить место очистительному действию, какое оказывало на атмосферу всего дома присутствие молодого, свежего и здорового человека. В Фиби не было решительно никакого недуга. Если б он был, то старый Пинчунов дом как раз бы превратил его в неизлечимую болезнь. Душа ее походила по своим возможностям на небольшое количество розовой эссенции в одном из принадлежавших Гефсибе огромных окованных железом сундуков, которая пронизывала своим благоуханием разного рода белье, кружева, платки, чепчики, сложенные платья, перчатки и другие хранившиеся там сокровища. Подобно тому, как каждая вещь в этом сундуке делалась приятнее от розового запаха, мысли и чувства Гефсибы и Клиффорда при всей своей мрачности получили легкий оттенок счастья от общества Фиби. Деятельность ее тела, ума и сердца понуждала ее вечно быть занятой обыкновенными маленькими трудами, представлявшимися вокруг, обдумывать сообразную с минутой мысль и сочувствовать то веселому чириканью риполовов на груше, то, до возможной для нее глубины, мрачному беспокойству Гефсибы и неопределенным стонам ее брата. Эта способность легко приноравливаться ко всему окружающему есть вместе и признак совершенного здоровья, и лучший способ его предохранения. Такая натура, как у Фиби, неизменно производит свое влияние всюду, но редко пользуется надлежащим уважением. Душевная сила молодой девушки, пожалуй, может выказываться в ярком свете от того, что она проявлялась посреди таких мрачных обстоятельств, какие окружали теперь хозяйку дома, и еще от того, что она производила свое действие на внешний вид, так сказать, гораздо более массивный, чем ее собственный, потому что худощавый костистый корпус Гефсибы относился, может быть, точно так же к легкой фигуре Фиби, как относились между собой нравственный вес и нравственная субстанция женщины и девушки. Для гостя, брата Гефсибы, или кузена Клиффорда, как начала теперь называть его Фиби, она в особенности была необходима. Нельзя сказать, чтобы он разговаривал с нею или часто обнаруживал тем или другим определительным образом чувство удовольствия быть в ее обществе, но если она долго не показывалась, он делался сердитым и нервно беспокойным. Ходил взад и вперед по комнате с той неверностью, которая характеризовала все его движения. Или же сидел угрюмо в своем кресле, оперши голову на руки и обнаруживая жизнь только электрическими искрами неудовольствия, когда Гефсиба старалась развлечь его. Присутствие Фиби и живительное действие ее свежей жизни на его увядшую жизнь были единственными его потребностями. Действительно, Фиби была одарена такой игривой, брыжущей весельем душой, которая редко оставалась совершенно спокойной и в чем-нибудь не проявлялась, подобно тому, как неистощимый фонтан никогда не перестает брызгать и журчать своей игривой волной. Она обладала искусством петь до такой степени натуральным, что вам даже не пришло бы в голову спросить ее, где она приобрела его или у какого учителя училась, как вы не стали бы предлагать те же вопросы птичке, в тонком голоске которой слышится сам голос Создателя так же ясно, как и в самых громких раскатах его грома. Пока Фиби продолжала петь, она могла свободно расхаживать по дому. Клиффорд был равно доволен, раздавался ли ее сладкий, воздушно-легкий голос из верхних комнат или из коридора, ведущего в лавочку, или пробивался сквозь листья груши из сада вместе с дрожащим светом солнца. Он сидел спокойно, с тихим удовольствием, сиявшим на его лице, то яснее, то опять слабее, по мере того, как звуки песни раздавались возле него или приближались и отдалялись. Но, впрочем, он был еще довольней, когда она сидела у его ног на низенькой скамейке. Замечательно, что Фиби при своем веселом характере чаще выбирала патетические, чем веселые мелодии. Но молодые и счастливые люди любят набрасывать на свою ярко сияющую жизнь призрачную тень. При том же глубочайший пафос голоса и песни Фиби проступал сквозь золотую ткань радостной души и получал от этого такое дивное свойство, что после слез им вызванных человек чувствовал на сердце облегчение. Прямая веселость в присутствии мрачного несчастья резко и неуважительно разнились бы с торжественной симфонией, которая звучала своими низкими нотами в жизни Гефсибы и ее брата. Поэтому Фиби попадала в тон, часто выбирая печальные темы. И этот тон не нарушался от того, что ее арии переставали быть печальными, когда она их пела. Привыкнув к ее сообществу, Клиффорд скоро доказал, что его натура была первоначально способна впитывать в себя со всех сторон пленительные цвета и веселое сияние. Он делался моложе, когда она сидела подле него. Красота, не вполне, конечно, вещественная, хотя бы даже в высшем своем проявлении, которую художник долго подмечает, чтобы схватить и прикрепить к своему полотну, и все-таки напрасно, все же, однако, красота, бывшая не просто мечтою, иногда появлялась в нем и озаряла его лицо. Более нежели озаряла, она преображала это лицо выражением, которое можно было бы объяснить только сиянием избранной и счастливой души. Эти седые волосы и эти морщины со своей повестью о бесконечных горестях, так глубоко начертанные на его лбу и сдвинутые густо, как будто в напрасном усилии рассказать непонятную уму историю страданий, на минуту исчезали. И в эту минуту взгляд нежный и вместе с тем проницательный мог бы увидеть в Клиффорде некоторую тень того, кем он был когда-то. Весьма вероятно, что Фиби понимала очень мало характер, на который она действовала такими благодетельными чарами. Ей не было и нужды это понимать. Огонь озаряет радостным светом целый полукруг лиц перед камином, но какая ему надобность знать индивидуальность одного из них? Было нечто до такой степени тонкое и деликатное, что девушка, существовавшая с таким удовольствием в сфере деятельности, как Фиби, впрочем, в чертах Клиффорда было нечто до такой степени тонкое и деликатное, что девушка, существовавшая с таким удовольствием в сфере деятельности, как Фиби, не могла вполне постигнуть этого невыразимого нечто. Между тем, для Клиффорда действительность, простота и эта общежительность натуры молодой девушки были такими же сильными чарами, как и все другие. Правда, ее красота, и красота почти совершенная в своем стиле, была необходимым их условием. Если б Фиби имела грубые черты лица, грубый голос и неловкие манеры, то пускай бы под этой несчастной наружностью скрывались все богатейшие дарования человеческие, она бы тем более стесняла чувство Клиффорда недостатком красоты, что носила бы на себе образ женщины. Но ничего прекраснее, ничего, по крайней мере, прелестнее, никогда не являлось, как Фиби, и потому для этого человека, которого все бледное и неосязаемое наслаждение бытием, прежде пока его сердце и фантазия еще не умирали, были только сон, в душе которого образ женщины теряли более и более своей теплоты и сущности и были, подобно картинам заключенных художников, доведены, наконец, до самой холодной идеальности, для него этот маленький образ, выхваченный из веселой домашней жизни, был именно тем, что одно было способно возвратить его к дыханию мира. Люди, странствующие на чужбине или изгнанные с родины и удаленные от ее обыкновенного хода дел, если бы даже очутились посреди лучшего общественного устройства, ничего так не желают, как возвращение назад. Их пронимает дрожь в их одиночестве, где бы они ни находились, в вольных горах или в темнице. Присутствие Фиби делало вокруг нее то, что называется «дом», то есть ту сферу, к которой инстинктивно стремятся изгнанник, узник, последний бездельник и самый лучший из людей. Она вся была действительность. Взяв ее за руку, вы бы почувствовали что-то особенное, что-то нежное, вместе вещество и теплоту. И пока бы вы осязали ее руку, как бы она слабо к вам не прикасалась, вы могли бы быть уверены, что занимаете прекрасное место в целой симпатической цепи человеческой натуры. Мир для вас не был бы призраком. Посмотрев несколько далее в этом направлении, мы можем найти объяснение часто представляющейся нам загадки. Зачем поэты выбирают себе подруг не по сходству поэтического дарования, но по тем качествам, которые могут составить счастье грубого ремесленника так же, как и даровитейшего мыслителя? Вероятно, потому, что в своем высоком парении поэт не любит человеческого сообщества, но ему кажется ужасным спуститься на землю и быть чужим. Было что-то прекрасное в отношениях, установившихся между этой четой людей, так тесно и постоянно льнувших друг к другу, несмотря на длинный ряд мрачных и таинственных лет, которые протекли от его до ее рождения. Со стороны Клиффорда это было чувство мужчины, который был одарен от природы живейшую чувствительностью к влиянию женщины, но никогда не испил чаши страстной любви и знал, что теперь уже слишком поздно. Он сознавал это с инстинктивной деликатностью, которая пережила его умственное разрушение. Таким образом, его чувство к Фибе, не будучи отеческим, было не менее чисто, как если бы она была его дочерью. Правда, он был мужчина и смотрел на нее, как на женщину. Она была для него единственной представительницей женской половины человеческого рода. Он ясно понимал все прелести, составляющие принадлежность ее пола. Для него не были потеряны ни зрелость ее уст, ни девственное развитие ее груди. Все ее маленькие женские проказы, обнаруживавшиеся в ней, как цветы на молодом плодовитом дереве, имели на него свое действие и иногда заставляли даже его сердце биться сильнейшим чувством удовольствия. В такие минуты, редко его оживление не было минутным, полунемой человек становился в Клиффорде полным гармонической жизни существом, подобно тому, как долго молчавшая арфа вдруг наполняется звуками, когда по ее струнам пробежит рука музыканта. Но при всем том, в нем это было скорее понятие или симпатия, нежели чувство, принадлежащее ему индивидуально. Он читал Фиби, как читал бы приятную и простую историю. Он слушал ее, как будто она была стихами на тему домашней жизни. Она была для него не действительный факт, но истолкование всего, чего он не вкусил на земле. Тепло, проникнувшее в его понимание, так что этот простой символ, это оживленное изображение, доставляло ему почти удовольствие действительностью. Но мы напрасно стараемся перевести эту идею в слова. В языке человеческом не существует никакого выражения, соответствующего красоте и глубокому пафосу, которым она на нас действует. Это существо, созданное только для счастья и до сих пор так горестно недопускаемое быть счастливым. Его стремления так ужасно были остановлены, что неизвестно как давно нежные пружины его характера, никогда не бывшие нравственно или умственно сильными, ослабели, и он сделался бессмысленным. Этот бедный, сбившийся с пути мореплаватель, покинувший благословенные острова, застигнутый на море бурью, в утлой барке брошен последнюю, разбившую его судно волной, на спокойный берег. Здесь, в то время как он лежал полумертвый, благоухание земной розы коснулось его обоняния и вызвало в нем воспоминание или видение всей живой, дышащей красоты, посреди которой он должен был бы иметь свое жилище, и со всею своей природной чуткостью к счастливым влияниям он вдыхает сладостный воздушный аромат в свою душу и умирает. Вот что был Клиффорд в своем перемежающемся отупении. Как же Фиби смотрела на Клиффорда? Натура ее была не из тех, которых увлекает все странное и исключительное в человеческом характере. По ней всего бы лучше пришелся хорошо проложенный путь обыкновенной жизни. Самые приятные для нее товарищи были бы те, которых можно встретить на каждом шагу. Таинственность, окружавшая Клиффорда, занимала ее мало и была больше предметом досады, нежели возбудительной прелестью, которую многие женщины могли бы найти в ней. Однако же природная ее доброта была сильно заинтересована не мраком и живописностью его положения, не даже нежной грацией его характера, а просто воззванием его отчаянного сердца к ее полному живой симпатии сердцу. Она бросила на него взгляд любви, потому что он так нуждался в любви и, по-видимому, так мало получил ее в удел. С настоящим тактом, результатом вечно деятельной и здоровой чувствительности, она узнавала, что ему было нужно, и удовлетворяла его немощную душу. Она не знала, что именно было повреждено в его уме и сердце, и потому ее сношения с ним были для нее совершенно безвредны. Она защищала себя чуждой осторожности, но руководимой небом свободой всех своих поступков. Больные умом и, может быть, телом впадают в неизлечимую болезнь от отражения со всех сторон их недуга в поведении окружающих. Они принуждены вдыхать яд собственного дыхания в бесконечном повторении. Фиби доставляла своему бедному пациенту чистейший воздух. Она наполняла этот воздух не запахом диких цветов, потому что дикость не была ни в каком случае ее чертою, но благоуханием садовых роз, гвоздик и других избранных цветов, которые природа и человек согласились возвращать от весны до весны и от столетия к столетию. Таким цветком была Фиби по отношению к Клиффорду, и такое наслаждение вдыхал он от ее присутствия. Надобно, однако, сказать, что ее лепестки иногда несколько паниковали от тяжелой атмосферы, которая окружала ее. Она сделалась задумчивее, чем прежде. Глядя сбоку на лицо Клиффорда, видя его тусклое, неудовлетворяющее его изящество и наблюдая ум этого бедного человека, почти угасший, она желала бы узнать, что такое была его жизнь. Всегда ли он был таков? Было ли на нем от самого рождения это покрывало, под которым была скрыта большая часть его души и сквозь которое он различал неясно действительный мир? Или же серая ткань этого покрывала была соткана каким-то мрачным бедствием? Фиби не любила никаких загадок и желала бы выйти из затруднения в отношении к этой. Несмотря на это, ее размышления о характере Клиффорда были так для нее полезны, когда ее невольные догадки вместе со стремлением каждого странного обстоятельства рассказать свою историю сделали мало-помалу для нее ясным ужасное событие. Оно не произвело на нее никакого потрясающего действия. Какое бы он ни совершил страшное преступление, по мнению света, она знала кузена Клиффорда так хорошо, или, по крайней мере, думала, что знала, что не могла вздрагивать от прикосновения его тонких и нежных пальцев. Через несколько дней после появления этого замечательного жильца однообразная рутина жизни установилась в описываемом нами старом доме. Утром, вскоре после завтрака, Клиффорд засыпал в своем кресле. Если что-нибудь случайно не нарушало тишины, то он до самого полудня оставался в густом облаке или в легких туманах сна, которые туда и сюда носились над его головой. В эти сонливые часы Гефсиба заботливо сидела подле брата, а Фиби брала на себя дела в лавочке. Публика скоро все смекнула и продемонстрировала свое решительное предпочтение молодой торговке старой множеством посещений во время ее управления лавочкой. После обеда Гефсиба бралась за свое рукоделье. Она вязала длинные чулки из серой шерсти для брата на зимнее время. И, бросив со вздохом прощальный и, разумеется, нахмуренный взгляд на брата, а Фиби, сделав поощрительный жест, уходила на свое место за конторкой. Тогда наступала очередь молодой девушки быть кормилицей, нянькой или назовите ее как вам угодно, поседевшего человека.